Спустя 10 минут сон по-прежнему не шел, и он лежал, вслушиваясь в ночь еще более настороженно. Занимаясь своим гамаком, а затем ужином, Рот почти не обращал внимания на далекие звуки. Теперь же все ночные голоса словно приблизились. Насекомые жужжали, гудели и пели, шелестела листва, а внизу кашлял какой-то зверь. В ответ на этот кашель послышался безумный хохот. Он становился все громче, потом вдруг снова стих, перейдя в сдавленный астматический хрип. Роду очень хотелось верить, что это всего лишь какая-нибудь птица. Затаив дыхание, он невольно продолжал вслушиваться в близкие и далекие звуки, затем, спохватившись, приказал себе успокоиться. По крайней мере, 9/10 потенциальных врагов ничем не могли ему угрожать. Даже змея, если такие тут водятся, вряд ли заползет в гамак, и уж совсем маловероятно, что она нападет, если он будет лежать неподвижно. Змеи с крошечными мозгами редко интересуются чем-то большим, чем они способны проглотить. И едва ли в этой кроне прячется какое-нибудь существо, достаточно крупное, чтобы представлять опасность, или достаточно заинтересованное в нем, как в жертве. Так что, приятель, — сказал Рот себе, — не обращай внимания на все эти странные звуки и спи. В конце концов, шум от транспорта в городах бывает и хуже. Вспомнилась лекция мастера о вреде лишних тревог, об опасностях, подстерегающих человека, когда тот слишком быстро приходит в возбуждение и слишком долго ждет в напряжении. Как сказала сестра, от волнения умирают больше, чем от ран. Рот снова попытался заснуть. И это ему почти удалось. Из сладкой полудремы его вырвал новый, донесшийся издалека звук, и он невольно приподнялся, чтобы слышать лучше. Казалось, это человеческий голос. Нет, и в самом деле человеческий. Истошный плач взрослого человека, глубокое, надрывное рыдание. Рот просто не знал, что делать. С одной стороны, это его не касается. Здесь каждый сам за себя, но слышать эту жуткую агонию и ничего не предпринимать, может, надо слезть и отыскать в темноте этого беднягу. Спотыкаясь о корни, напомнил он себе, проваливаясь в ямы и, возможно, двигаясь прямо в пасть какой-нибудь большой и голодной твари. Что же делать? Имеет ли он право не помочь? Вопрос решился сам собой. На плач вдруг ответили плачем, теперь гораздо ближе и громче. Этот голос уже не походил на человеческий, хотя чем-то напоминал первый, и от неожиданности Рот чуть не вывалился из гамака. Спас ремень. Затем ко второму голосу присоединился третий, снова далекий, и спустя несколько секунд ночную тишину заполнили всхлипы и дикий вой. Казалось, ужас, агония, непереносимое горе охватили всю равнину. Теперь уже Рот понял, что это не люди, но ничего подобного он за всю жизнь никогда не слышал и не припоминал, чтобы кто-то о таком рассказывал. Наверное, это и есть те самые стоборы, о которых предупреждали, неожиданно решил он. Но что они из себя представляют? Как избегать встречи с ними? Ближайший голос, казалось, доносился даже откуда-то сверху. Может быть, с соседнего дерева или с этого? Что делать, если столкнешься со стобором в темноте? Плюнуть ему в глаза или попытаться заговорить зубы? В одном только Рот не сомневался. Тварь, которая так разоряется ночью в джунглях, скорее всего, ничего не боится. Следовательно, бояться должен он. Но делать было нечего. И Рот по-прежнему лежал неподвижно. Его страх проявлялся лишь напряжением мышц, гусиной кожей и холодным потом. Адский концерт продолжался. И ближайший стобор вопил чуть ли не над самым ухом. Во всяком случае, так Роду казалось. Еще немного, и он, наверное, отрастил бы крылья и взлетел. До этого ночевать одному в лесу ему доводилось лишь на земле, на североамериканском континенте. Там опасности известны, да и не так велики. Вполне предсказуемые медведи, изредка ленивая гремучая змея, встречи с ними избежать нетрудно. Но как можно обезопасить себя от чего-то совершенно неизвестного? Стобор, Рот решил, что так и будет называть этого ночного зверя, возможно, прямо сейчас подбирается к нему все ближе и ближе, разглядывает в темноте и думает, утащить ли его в берлогу или сожрать на месте. Может, надо куда-то перебраться? Но вдруг он попадет прямо в когти стобору. Что ж, беспомощно ждать, когда зверь ударит его лапой? Может быть, стоборы не нападают на деревьях, но ведь может и наоборот. Они только здесь и охотятся, а его единственная надежда — спуститься как можно скорее вниз и провести ночь на земле. Что за зверь стобор? Как он охотится? Где и когда он опасен? Очевидно, мастер предполагал, что вся группа знает ответы на эти вопросы. Может, они проходили стоборов как раз в те дни после Нового года, когда его не было в школе? Или он просто забыл, а теперь поплатится за это своей жизнью? Рот неплохо разбирался в зоологии внеземелья, но это слишком большая область знаний, чтобы усвоить их все. Да что там говорить? Даже одна только земная зоология нередко преподносила ученикам прошлого загадки, а тут десятки планет, кто в состоянии запомнить так много? Это просто несправедливо.